Глава 16. Игорь. Ночевать в доме без жены и дочери мне не нравится. Не впервые это происходит, но впервые у меня чувство, что моя жизнь изменилась. Мне не хватает Иры. Ловлю себя на мысли, что без смеха Лизы тоже как-то не по себе. Полночи провожу в детской. Части вещей нет. Логично. Ира же собирала сумку в санаторий. А я все никак не могу перестать думать о том, что она там, с Тумановым. Откуда она его знает? Откуда? Не могу поверить, что Ира мне бы изменила. Не той она породы. Чистая, светлая, правильная девушка. До нее у меня были женщины, и немало. В тот период была даже постоянная любовница. Так, ничего серьезного, просто иногда встречались, спали, ходили вместе на какие-то мероприятия. Но когда я познакомился с Иришей, все вокруг померкли. Будто разом выключили привлекательность у всех женщин. Была лишь она одна. Я обезумел. Заболел ею и, конечно же, завоевал. Казалось бы, прошло чуть более 3 лет. Но мне кажется, это было так давно, что я уже многое и не помню. И вот, сидя на полу в детской, у Лизиной кроватки, прокручиваю в памяти все наши моменты, испытывая дикую тоску по этому. Когда все пошло под откос? Когда Лиза стала постоянно мучиться от аллергии? Или раньше? Когда Ира отдалилась от меня, полностью замкнувшись на дочери? Ее слова про развод, как красная тряпка для меня. Не отпущу я ее ни за что. Они моя семья. Они мои, обе. Сколько раз я уже пожалел о том, что поддался слабости в тот вечер настолько, что потерял контроль, и до сих пор все как в тумане. 1 000 000, наверное. Но время не отмотать назад. Ничего не исправить, как бы я ни хотел этого. Я был уверен, что Морозова поняла меня, согласилась, и все осталось позади. Пока снова все не повторилось. Я даже не понял, как и когда. Очнулся, когда она заявила, что я сам к ней пришел. Почему? Зачем? Я ни черта не помнил. Только отдельные вспышки, как в черно-белом кино. И все. Ерунда какая-то. Я даже грешным делом стал подумывать на мистику, но вроде Олеся на какое-то время пропала с радаров, и я успокоился. А вышла. Слова Егора встряхнули меня не тухло. До сих пор не могу отделаться от тех образов, что он навязал. Не хочу терять Иру. Не хочу. Моя она, только моя. И люблю я только ее одну. Олеся же. Это гребаная ошибка. А Туманов? За свое я кого угодно порву. Пусть утрется. Утром я полон решимости добить соперника, посмевшего устроить мне такую подставу. С Ирой я, конечно, перегнул палку. Но тогда эмоции взяли верх, а я... Черт, я не могу ее отпустить. Как я без нее? Без Лизы нашей? О том, что Олеся вроде как тоже беременна от меня, думать не хочу. Нахрен. Сначала надо все проверить. Уже у кабинета меня перехватывает начальник юридического отдела. Игорь Андреевич, на пару слов. Ну, если на пару, заходи. Киваю ему на дверь моего кабинета. Что там у тебя? Вы посмотрели договоры? Иван, конкретизируй. «У меня вчера чумовой день выдался». Он смотрит на меня с каким-то осуждением прямо. «Ну, там нужна подпись вашей супруги. Вы же сказали, что завезете ей». «Черт, совсем забыл». «А что там? Напомни». «Договор об оплате», — многозначительно произносит он. «Ну, чтобы окупить некоторые затраты». Шумно выдыхаю, тру лоб, пытаясь сообразить, как же теперь быть. Часть дочерних фирм оформлена на Ирину. Так было проще в свое время, и она не была против. К тому же в ней я был полностью уверен. И до этого момента сложностей с тем, чтобы проводить мелкие операции, не возникало. Теперь же... Не за нее же подписываться. Это вызовет ненужные вопросы в случае проверки. «Хорошо, я тебя понял. Я решу этот вопрос». Иван уходит, а мне надо придумать, как встретиться с Ириной. Учитывая ее настрой, это будет сделать непросто, а откладывать не стоит. Далеко не все операции можно оставлять подвешенными в воздухе. К тому же надо бы пересечься с мэром, чтобы усилить давление на Туманова. Пусть займется своими делами, а мою семью оставит в покое. Романов может сколько угодно говорить, что этот мужик опасен и страшен. Мне плевать. И не таких обламывали. Пытаюсь сосредоточиться на ближайшем совещании, но мысли то и дело соскальзывают на тему жены. Меня бесит, что они с Лизой в чужом доме, у другого мужика. Это очень отвлекает, и я все более ясно понимаю, что для меня и Ира, и дочь играют куда большую роль, чем я предполагал. Нет, я считал и считаю, что люблю обеих. В конце концов, они мои женщины. Это нормально. Но почему-то раньше, когда они уезжали в санаторий или на обследование в больницу, я не испытывал такой лютой тоски, как сейчас. Я почти беру эмоции под контроль, когда на почту мне падает уведомление о назначенной дате судебного слушания. «Что за чертовщина?» Ругаюсь, открывая его. Хотя мне надо уже выходить, чтобы успеть на встречу с инвесторами. Однако уже спустя пару минут я понимаю, что все встречи на сегодня закончились. Потому что письмо — это уведомление о том, что моя жена подала заявление на развод. И оно у нее в статусе принятого. А значит, дата первого слушания уже назначена. «Черт подери, как?» «Я же все решил!» Внутри клокочет злость. «Я же понимаю, что это не Ира меня переиграла, а долбанный Туманов!» Стискиваю зубы и набираю номер жены. «Ну что ж, значит, поговорим немного раньше, чем я планировал».